Душевный разговор с сыном. «Мой сын, твой отец, лежебок и плут из самых на этом веку. Ему не знакомы ни молот, ни плуг, я в этом поклясться могу. Когда на земле бушевала война и были убийства в цене, он раной одной откупился сполна от смерти на этой войне. Когда погорельцы брели на восток, и участь была их горька, он в теплом окопе пристроиться смог на сытную должность стрелка. Ни словом трибуна, ни тяжкой киркой на благо родимой страны он все норовит заработать строкой тебе и себе на штаны. И все же, не будь с ним суров, не знаю и сам почему. Поздравь его с тем, что он жив и здоров, хоть нет оправдания ему. Он, может, и рад бы достойней прожить, далече его занесло, но можно рубаху и паспорт сменить, да поздно менять ремесло.